Корабль, медленно скользивший сквозь плотный туман, объяла тишина. Несколько минут прошло в напряженном ожидании, и вдруг послышался скрип снастей и крики матросов Грифона. Неподалеку мелькнули огни боевого корабля, плывшего мимо них на юго-запад. Матросы морского змея замерли и боялись шевельнуться, чтобы легкий скрип палубных досок под их ногами не разнесся над водой, как грохот боевого барабана, выдав преследователям их местонахождение. «Замолчить вы!» — послышалось с палубы Грифона. «Мы не слышим их из-за нашего собственного шума!» Экипаж боевого корабля поспешил выполнить команду капитана. Теперь тишину нарушали лишь скрип канатов и хлопанье парусов Грифона. Но вдруг, в той стороне, куда направляли тяжелый боевой корабль, раздался оглушительный треск, подобный громовому раскату. А через несколько мгновений воздух огласили отчаянные крики матросов. Амос повернулся к Арути и Мартину. Его расплывчатый силуэт был едва различим в густом тумане. «Они напоролись на риф», — сказал он. «Тут их видимо-невидимо. С такой осадкой оно и не мудрено. Мы другое дело, но все же не будем рисковать». И он велел рулевому взять курс на северо-запад. Матросы принялись выполнять команду. «Судя по звуку...» Ямос кивнул в сторону тонувшего корабля. «У них в днище огромная дыра, а корабль ведь тяжелый. Он пойдет ко дну как камень. Скверная смерть, но ничего не скажешь». «А разве она бывает хорошей, капитан?» — спросил Мартин, сощурившись от ударившего у него в глаза света. Матросы зажгли палубные фонари. Арота заторопился к себе, чтобы не слышать жалобных криков экипажа Грифона. У двери своей каюты он едва не столкнулся с принцессой. «Арота? Добрый вечер. Я так крепко спала, а вы все это время провели на палубе, да? Видели что-нибудь интересное?» «Да нет, ничего особенного», — ответил Арота, увлекая ее вперед по коридору, чтобы до слуха ее с борта боевого корабля не донеслись отчаянные призывы о помощи. Они остановились у входа в каюту принцессы. «Спасибо вам за то, что вы так милы со мной, Арута», — сказала Анита и застенчивой улыбкой добавила. «Вы мне показались очень славным и добрым человеком, еще в тот раз, когда я тайком разглядывала вас в большом зале Крондорского дворца. Это было 10 лет тому назад». «Зачем же во имя всех богов вы меня разглядывали?» — удивился Арута. Анита бросила на него испытующий взгляд. «Но ведь наши отцы предполагали, что со временем мы с вами поженимся». Арута онемел от изумления. Видя, в какое замешательство привело его это известие, Анита лукаво усмехнулась. «Разве герцог не говорил с вами об этом?» Но к принцу еще не вернулся дар речи. Он молча помотал головой. «Конечно», — задумчиво проговорила Анита. «Разве герцогу Борику теперь до этого? Ведь и тогда вы с ним приехали в Крондор за военную угрозу». Арута внезапно овладел раздражение. «Почему же они сочли нужным спросить об этом меня и вас? Разве не естественно было бы поинтересоваться и нашим мнением?» В голосе его зазвенел гнев. Анита нахмурилась и пожала плечами. И явно задел эту Наруто. «Простите, кузен, но я нисколько не виновата перед вами. Ведь предполагавшаяся помолвка вовсе не моя затея. Няня сказала мне, что я была еще младенцем, когда мой отец и ваш обсуждали этот вопрос». «Это я виноват перед вами, Анита. Я позволил себе повысить голос в вашем присутствии. Простите меня, пожалуйста». Он взял ее за руки. «Знаете, ведь я до сих пор даже не помышлял о женитьбе. Когда началась война, я был еще совсем мальчишкой. А потом на мои плечи легло такое бремя. Мне приходилось вести воинов в бой, сражаться самому, отдавать команды. Во время перемирий надо было не только управлять замковым хозяйством, но и готовиться к предстоявшим сражениям». Анита слушала его, затаив дыхание и опустив глаза в пол. Видя, что она не смотрит на него, принц осмелел и добавил: «Но я, признаться, никогда еще не встречал девушки, подобной вам, кузина. Теперь мне сдается, что браки по сговору родителей не такая уж скверная вещь». Принцесса подняла на него глаза и улыбнулась. Арота смутился и, поспешно пожелав ей спокойной ночи, вернулся на палубу. Крики матросов с Грифона, обреченных на гибель в морской пучине, давно смолкли вдали. Ночную тишину нарушал лишь легкий плеск волн и скрип снастей морского змея. Насвистывая нежную мелодию баллады, которую часто исполняли придворные менестрелли, Арута глядел в звездное небо. На мостике Амос и Мартин попеременно прикладывались к мстительному меху с вином. «Что-то наш принц больно уж весел нынче вечером после разговора с кузиной», — в полголоса проговорил охотник. Амос добродушно усмехнулся. «По всему, видать, малышка положила на него глаз. И пусть боги пошлют ей удачу, ежели она их прям решила прибрать его к рукам. Давай-ка, дружище, выпьем теперь за это!» В Крайзейской гавани принца встречали Финон и Гардан. Аруто сердечно поздоровался с обоими и представил принцессу Аниту. Финон тотчас же послал одного из воинов на конюшню, чтобы тот привел для царственной гости смирную, послушную лошадь Каролины под дамским седлом. Аруто отвел старика в сторону и с тревогой спросил. «Что нового, Финон?» «Весна выдалась поздняя, и снег в горах еще не сошел. Возможно, поэтому Цурани пока не беспокоит нас. Но разведчики докладывают, что нечестивцы пока не перебрасывают свои войска в наши края. Наверное, и все же станут атаковать позиции герцога Боурика. Надеюсь, что ты прав, ведь отец недавно получил значительное подкрепление из Крондора. Принц вкратце поведал ему обо всем, что приключилось с ними в Крондоре. Финон одобрительно кивнул. «Вы правы, Аруто, что решили до времени утаить это от герцога. Он наверняка двинул бы всю свою армию на подмогу кузену Эрланду, а Цурани разбили бы беднягу Уркала на голову. Чем позже он узнает о верломстве Гая, тем больше надежды на то, что мы продержимся против Цурани до следующей весны». Аруто нахмурился. «Это не может длиться вечно, Финон. В конце концов, они одолеют нас, если только благодаря какому-то чуду война не прекратится». Финон задумчиво кивнул и начал было что-то говорить. Но внезапно осекся и горестно вздохнул. «Что случилось?» Обеспокоенно спросил Аруто. «Плохие вести, принц. Сквайра Роланда больше нет живых». Аруто не поверил своим ушам. «Да что ты говоришь? Не может этого быть, Финон. Скажи, что это неправда». Но по лицу старика он понял, что не ослышался. Принц провел рукой по волосам и выдавил из себя. «Когда это случилось?» «С месяц тому назад мы получили письмо от барона Толборта на минувшей неделе. Роланд погиб от рук Цурани во время патрулирования границы». Принц бросил взгляд на башни замка. «Что, Каролина?» «А как вы думаете?» Вздохнул старик. «Убивается и льет слезы в своей комнате, но на людях держится молодцом». Подойдя к остальным, принц сообщил печальную новость Мартину и Ламусу. Оба были потрясены этим известием. Вскоре солдат привел лошадь для Аниты, и кавалькада всадника направилась к замку. Во дворе принца и его спутников встречала вся челядь Крайдзе во главе с дворецким Симуэлем. Аруто велел ему приготовить комнату для принцессы Аниты и поспешил в покой Каролины. Увидев брата, она поднялась к кушетке и бросилась ему навстречу. «Аруто, какое счастье, что ты наконец вернулся!» Она отступила на шаг назад и с любовью вгляделась в его лицо. «Прости, что не встретила тебя в гавани, но ты знаешь...» Финон сказал мне. «Каролина, прими мои соболезнования. У меня слов нет, чтобы выразить, как мне жаль Роланда». Из глаз Каролины покатились слезы. «Я справлюсь со своим горем, Аруто», — сказала она, продолжая плакать. «Рон когда-то сказал мне, что жить надо настоящим, а о прошлом, которого нельзя изменить, не стоит убиваться и сетовать. Он знал, что жизнь любого из нас исполнена риска, и, возможно, предвидел свой ранний уход. Я счастлива, что любовь его ко мне не осталась без ответа, и что он об этом знал. Это послужит мне утешением». Она улыбнулась сквозь слезы. «Он погиб, спасая стадо коров какого-то Франклина от оголодавших за зиму Цурани. Как это на него похоже? Порой я начинаю думать, что он устроил все это нарочно, Аруто». Каролина разрыдалась, приникнув к груди брата. Он молча гладил ее по волосам и не мог найти слов утешения. Справившись с приступом горя, принцесса отстранилась от Аруто и прошептала. «О, будь проклята эта война!» «Будь прокляты все войны, Каролина!» Несколько минут прошло в молчании, затем принцесса спросила. «Что делается в Крондоре? Как поживают Эрланд, Алисия и Анита?» Аруто стал рассказывать ей о своем путешествии. Когда он дошел до бегства с Анитой на морском змее, Каролина всплеснула руками. «Так принцесса здесь? В Краде? Что ж ты сразу не сказал мне об этом? О, я ведь наверняка сейчас похожа на пугало». Она бросилась к своему туалетному столику, схватила зеркальце из полированной стали и принялась промокать лицо влажной льняной салфеткой. По губам Аруты скользнула легкая улыбка. Он был рад, что горе не сломило Каролину. Она была все такой же, какой он знал ее все эти годы. Приглаживая волосы, принцесса спросила. «А она красивая?» Щеки Аруты зарделись. «По-моему, очень». Каролина искоса взглянула на него и с улыбкой сказала. «Я очень рада это слышать. Что ж, пойдем приветствовать нашу кузину, принцессу Крондорскую». Рука об руку, они спустились по лестнице навстречу принцессе Аните.